Не знаю, в парке мы были, в лес смерти нас не пустит, а бани Канахи сейчас закрыты. У них что-то случилось и они закрылись на ремонт, так что выбирай ты. Дала мне самому выбрать, куда пойти. Хаймема, почему бы и нет, тогда можешь познакомишь меня с Куринай, я хочу хотя бы посмотреть на ту, кто будет заботиться о Нарука. Я за все это время так и не встретил Куринай, знаю, что Анка к ней иногда ходит, но лично не встречал. Хорошо, она сейчас должна быть дома, после одной миссии ей дали отпуск на 2 недели, вот она и не знает, что делать. Хе-хе-хе, будет забавно посмотреть, как она отреагирует на тебя. Все-таки я не рассказывала, как ты выглядишь, вот она удивится, когда увидит брата-близнеца. Похоже, у Куринай будет много вопросов. Интересно, как мне быть? В академии мы не встречались, хотя это странно, да и тогда я был непримечателен, не то что сейчас. Хорошо, тогда выдвигаемся. Вставая, сказал я, за данго мы уже заплатили. Анка быстро доела последнее данго, откуда оно, и отправилась на выход, я же пошел за ней. Ну вот ее дом. Мы подошли к двухэтажному дому в европейском стиле, в принципе тут везде такое, хотя бывает и строительный артхаус, например та же общага, там буквально строили разные строители с разными взглядами. Если бы в моем прошлом мире это увидели, они бы назвали это либо современным искусством, либо я знать не хочу. Но я отвлекся, дом был двухэтажный, но не очень большой, где-то на 2, может 3 людей, скорее для маленькой семьи. Дом был выполнен из светлого дерева, что-то наподобие березы, крыша была треугольной, как впрочем и везде, из серой черепицы. За окном были шторы, так что посмотреть, что находится внутри дома, нельзя, а вот горшок с цветами на подоконнике можно. Стоп, это что там у нее? Мята, из нее же можно сделать хороший, успокаивающий чай. Думаешь, она дома? Быстро вернувшись с небес на землю, спросил я. Скорее всего, ей просто некуда идти, так что она либо дома, либо на свидание со Сумой. Этот курильщик постоянно к ней шары катит, еще с академии, а когда уходил в ниндзя-защитники, что-то про нее не подумал. Анка, как всегда, похоже, о Суме ей сильно не нравится. Ладно, успокойся, мы пришло к Куринай, а не к Асуме. Вернув ее в нормальное состояние было несложно. Спокойно я, просто я понять не могу, что она в нем нашла, вот и все. Ладно, не бурчи, идем уже, а то мы можем тут стоять часами разговаривая. Тут она права, мы можем часами спорить, а мы тут за другим. Анка, подойдя к двери, постучала. Ждать хозяйку дома долго не пришлось, уже через 10 секунд дверь открыла девушка, на вид ей лет так 20, может 25, не больше. Густые черные волосы спадали на спину, а красные глаза невольно похожи на шаринган, ее лицо обрамляли 2 локона черных волос. Одета она была в обычные шорты до середины бедра и футболку, кстати, повязки Канахи на ней было. Значит, вот ты какая, Юхи Куринай, а мы и правда, очень сильно похожи. Куринай, рада тебя видеть. Анка сразу полезла обниматься со своей подругой. Анка, я тоже рада тебя видеть, не думала, что ты ко мне заглянешь, ну же не стой на пороге, проходи. А меня не заметили, хотя Анка сразу все внимание направила на себя, так что это было ожидаемо. Постой, дай я тебя познакомлю с тем парнем, о котором я тебе рассказывала. Вот, знакомься, это Ямамото Киншин, он тот парень, про которого я тебе говорила. Представила меня Анка вместе с тем, повиснув у меня на руке. А Куринай в ауте, вон как смотрит на меня. Здравствуй, Куринай, Анка много мне о тебе рассказывала, рад нашему знакомству. Решив разрядить обстановку, я протянул руку Куринай с доброй улыбкой на устах. Да, я могу добро улыбаться, все-таки я не только маньяк и безумец. Рада знакомству, похоже, шок был сильнее ожидаемого. Во время рукопожатия я даже увидел, что она пыталась развеять иллюзию, не получилось. Из-за этого пришел еще один шок, заменяя первый. Придя в себя, она пропустила нас в дом. Ее дом изнутри выглядит обычно, по-другому я это назвать не могу. Простой диван в гостиной вместе с телевизором у окна, кухня была обставлена по всем законам жанра, простая плита, стол, 4 стула, занавески на окнах. Я не удивлюсь, если на 2-м этаже будет та же атмосфера. Сев в гостиной, Куринай принесла чай с данго. Сразу видно, к приходу Анкам она готова. Что привело вас ко мне? После минутного молчания, задалась вопросом Куринай. Познакомиться, ты же постоянно спрашиваешь меня о Киншине, вот я решила вместо того, чтобы отвечать на вопросы, пусть он сам ответит тебе на них. Сказала Анка, не отрываясь от данго. Ладно, Тогда Киншин-сан, надеюсь, вы не против пару вопросов? После того, как потерла свою переносицу, обратилась ко мне Куринай. Видно, что ей все еще непривычно видеть свою, почти, копию только мужскую. Да, конечно, я только надеюсь, что после ваших вопросов, вы ответите на мои. Вежливая улыбка не покидала мое лицо. Конечно, все-таки вы здесь не на допросе. Итак, могу я узнать, как вы относитесь к Анка? Где-то сбоку Анка подавилась Данга. Сделаю вид, что не заметил этого. Я отношусь к Анка как к младшей сестре или старшей дочери. Впервые увидев ее, а это было поздно ночью в парке, я увидел одинокого человека, от которого все отвернулись, а когда она мне представилась ученицей предателя, то все сложилось в одну картину. Вы ведь должны понимать, как жители этой деревни легко поддаются слухам, которые могут возникнуть на ровном месте. Анка была вторым человеком, которые задели эти слухи. Тогда я встретил не взрослую девушку, которая может сама справиться с проблемами, а маленькую девочку, которая заблудилась, поэтому я решил вместо того, чтобы оставить ее там, отвезти домой, но свой адрес она не сказала, так что пришлось нести к себе. Все это я говорил, смотря в глаза Куринай. Сама Куринай внимательно слушала мой монолог, вместе с Анка, которая всеми силами не подает виду. Проигнорировав удар по ноге от Анка с тихим шепотом «Я не маленькая», она по-любому сейчас дуется, уверен на годовой запас Данга. Анка сейчас похожа на надутого хомячка. Как видно, Куринай тоже заметила удар и тихий шепот Анка. Другого объяснения ее кашлю, за которым скрыт смех, я не объясню. Искренне в это верю. Все-таки Анка иногда ведет себя как дитя малое. Но хватит смущать ее. Можете мне рассказать, кто вы? С легкой улыбкой сказала Куринай. Второй вопрос она задала как бы вскользь. Но было видно, как внимательно они начали слушать. Да они, Анка тоже внимательно слушает наш разговор. Кто я? Хаймэм, с чего бы начать? Начну по старинке. Я Ямамото Киншин, самурай элемента молнии и ренин. Мне 25 лет. Мои мечты – это секрет. Что я люблю – тоже секрет. Надеюсь, с нелюбимыми мне повторяться не нужно. Да я наглый плагиат. Хотя я сказал куда больше Какаши. Но чувство, что эту фишку я у него украл, меня не покидает. Вот значит как, не ожидала, что самурай поселится в Конохе, обычно же вы живете в стране железа, да и выглядите вы моложе не старше 20, техники Иринина. После того, как она узнала, что я самурай, подозрение в глазах поубавилось, зато появилось любопытство, да Янка удивилась, похоже тоже думала, что я младше 20, все-таки свой возраст я им не говорил. Абсолютно верно, благодаря одной технике я могу сохранять свою молодость. Только это не делает из меня бессмертного. У этой техники есть ограничение. Нельзя омолодить себя больше, чем на 10 лет от истинного возраста. Быстро наплести правду с ложью было не очень трудно. Все-таки техники Иринина и не на такое способны. Моя внешность не техника, как вы могли понять, а изменение из-за ИП. Но этого им знать не обязательно. Техники Ирининов и правда удивительные. Жаль, что этих Ирининов мало. Хватит о грустном. Все-таки мы тут не политику обсуждаем. Киншин-сан, могу я узнать, как вы связаны с Храмом Огня? Последний вопрос стал для меня неожиданностью. Как она могла узнать про Храм Огня? Где я мог проболтаться? Асума. Этот любитель прикурить мог сказать обо мне, а меня он мог запомнить, ведь я похож на его девушку. И что мне делать? События тех дней пробежали перед глазами, прощание с Кэнга, как я забывал свою прошлую жизнь, как я искал идеальное для себя место. Как я услышал про Храм Огня и спор с Дэ, как я все-таки пошел в этот храм и встреча с Бонсай-саном, разговор с лидером храма Чирику, жизнь в этом храме, выполняя домашнюю работу и охотясь, и рыбачив вместе с монахами, как Дэ предложил гипотезу насчет ИПИ, треск, бам. Я не заметил, как сжал свою руку, кружка в моей руке разлетелась в дребезги, осколки впились в мою кожу, а кровь текла из ран прямо на стол. Оглядевшись, заметил шокированные лица присутствующих кунайчи. Мда, неловко вышло. Перед жителями моего дома я всегда был спокойным, не машина для убийств, но и не генератор эмоций. А Куринай впервые меня видит и не ожидала такой реакции от самурая, которые известны не только своим мастерством в кендзюцу, но и спокойствием с честью. Есть, конечно, исключения, но для этого они и исключения. Извиняюсь за кружку и бардак. Я не специально. Вынимая осколки из своей руки, я попытался успокоить свою компанию в виде двух девушек. Надо лучше контролировать свои эмоции. Нет, что вы тут ни при чем, это скорее моя вина. Извините, я не хотела давить на больное. Придя в себя, Куринай быстро пошла за тряпкой, чтобы вытереть кровь, и мусорным мешком, чтобы положить туда осколки чашки. Положив последний, из моей руки, осколок чашки на стол, я с помощью мистической ладони привел свою ладонь в порядок, тавтология какая-то. «Киншин, ты как?» – спросила меня Анка, взяв меня за рукав Хари пальцами. В ее глазах читалась обеспокоенность, мне показалось, или мое сердце только что ёкнуло. «Со мной все хорошо, не переживай ты так, видишь, раны уже нет», – сказал я, показывая свою ладонь. На ней даже царапин не осталось, хотя осколки вошли глубоко. «Я не про руку, ты впервые не удержал свои эмоции на моей памяти. Сколько бы раз мы с Нарука не пытались тебя расшевелить, ты только немного ругал нас, иногда наказывал, но это было очень редко. Даже когда мы перекрасили твое хари в розовый, не было сильной реакции, а сейчас ты так просто вышел из себя». Да, она глазастая. Я, конечно, иногда даю свободу эмоциям, чтобы не сорваться, но это уже не рядом с ними. Один из таких выбросов эмоций было в клане Учиха. Тогда я вошел в раш, и все, что тогда хотел, так это сражаться. Хорошо, что смог взять себя под контроль, а то сразился бы с Анбу. Стоп, она только что сказала: «Так вот кто перекрасил мое серое хари, а я то думал, я красный с ним постирал». «Ну, Анка, держись, после моего возвращения я снарука вам такое устрою». Глаза щели и милая улыбочка на лицо, и вот Анка уже пожалела о сказанном. «Не меняй тему, ты так и не сказал, что с тобой. Пойми, если тебя что-то беспокоит, то ты можешь смело обратиться ко мне. Я смогу помочь, Нарука тоже не будет стоять в стороне, она всеми силами будет помогать тебе, ведь ты спас ее, как и меня, и нет, еще рано, да и те воспоминания меня немного отпускают, может, еще год и я буду в порядке». «Все хорошо, Анка, честно», — сказал я, убирая ее руку. «Если Куриная это увидит, она может не то подумать. Извините, что задержалась, я ходила еще за бинтами, на всякий случай». «А вот и она. Спасибо, но бинты уже не нужны, я залечил свою рану, не стоило так переживать, я же все-таки Иринин». Нормально открыв глаза и убрав змеиную лисью улыбку с лица, я поблагодарил Куринай. «Будут ли еще вопросы, или можно уже мне начинать?» Я, решив сразу перейти к делу. Да, конечно, что ты хочешь спросить? Как ты относишься к истории, что ходит по Конохе?» «Истории? Ты про слухи? Если ты имел в виду их, то я не верю. Они слишком неправдоподобные, я до сих пор не понимаю, как в них верит». «Ясно, а как ты относишься к слуху про Нарука Узумаки?» «Ты про тот слух, что якобы одна девочка является перерождением девятихвостого лиса? Это полный бред, это даже звучит глупо, как люди могут в это верить? Ничего глупее я не слышала, мне даже жаль девочку, ее ненавидит вся деревня, а она даже не понимает, за что это. Правда, недавно я слышала, что кто-то взял опеку над ней и стал защищать ее». Сжав руку в кулак, сказала Куринай. Я не почувствовал в ее словах лжи, думаю, ей можно верить. «А как ты относишься к тому, чтобы позаботиться об этой девочке?» То есть это ты. «Ой, то есть, да я не буду против проследить за ней, только теперь у меня возникли еще вопросы». Дальше мы провели за диалогом много времени. У Куринай было много вопросов, а я отвечал по возможности. Знакомство вышло хорошим. Наступил вечер, и я с Анкой идем забирать Нарука из академии. Задержались мы у Куринай надолго, даже Асума к нам пришел, с букетом цветов и, что удивительно, он не курил. Тогда дверь вызвался я открыть, а теперь представьте такую картину. Один взрослый мужчина с цветами стоит напротив другого мужчины, который открыл ему дверь, а он то сначала и не понял, что я не Куринай. Так что как только я открыл дверь, он вручил мне цветы со словами: «Это тебе, насколько я помню, вроде тебе нравится такой сорт цветов». Это были трехцветные амаранты. А ирония была в том, что мне и правда нравился этот сорт, ведь из него можно сделать хороший такой чай, так что от подарка я отказываться не стал, но сказал в ответ за цветы спасибо, но целовать тебя не буду. А девушки то перебрались в гостиную, а оттуда вид на прихожую хороший. Так что Ахука ХМ удивленное лицо Асумы видели все, Анка рассмеялась и каталась по полу, Куриная же просто встала, не в смысле на ноги, а в смысле зависла. Да, весело тогда было. Потом мы, конечно, Асуме все объяснили, дальше мы доказывали, что мы не родственники, кажется, он все еще не верит, но мне как-то уже все равно. Посидели мы с приходом Асумы недолго, Анка с Асумой все время припирались, как кошка с собакой, ей-богу, поэтому, посидев еще час, мы решили, что пора закругляться, хватит пользоваться чужим гостеприимством. После дома Куринай мы решили пройтись уже по вечернему парку, вспомнили, как мы впервые познакомились. Анка тогда краснела из-за своего поведения и говорила мне забыть такую ее, весело было. Настал вечер, и мы идем забирать Нарука, потом хотим зайти в Ичираку, а то как это так, постоянные клиенты и не заходят уже неделю. Вот мы решили это исправить, дойдя до академии мы сразу увидели Наруку с Хинатой, может ее тоже взять с собой, ну а что, пускай подруги переговорят, а я тем временем буду простым старым слушателем. Эх, возраст, по сути мне скоро сотня стукнет, а я из-за гормонов иногда веду себя как не знаю что. Как же я стар душой, Нарука, Хината, позвала эту двоицу Анка, махая при этом рукой. Увидев нас, они побежали к нам, им уже по 9, скоро 10 лет, а фигура уже показывается, от мальчиков у них отбоев не будет, главное, чтобы за границы не заходили и силой взять не пытались, а то прятать трупы будет неудобно. Смотря на бежавшую ко мне Нарука, я стал вспоминать проведенное вместе время. Сколько лет назад это было? 3, может 4 года, как же быстро летит время. Я все еще помню, как я ее тренировал. Она постоянно просила показать какие-то техники и научить ее ими. Я тогда даже хотел научить ее теневому клону, но объяснять, откуда маленькая девочка, которая даже академию не закончила, знает запретную технику Б-ранга, не хотел, так что ограничился тренировками тела и контроля, особенно контроля. У Джинчурики ужасный контроль, а с резервом Нарука, он пробил дно, пришлось быстро поднимать. Так что хождение по деревьям и воде она освоила, не без синяков, конечно, но я все равно лечил, так что от синяков избавились быстро. Пускай я и зову себя ее учителем, я толком ее ничему так и не научил, готовка не в счет. Хотел после академии взяться за нее всерьез, но теперь вижу, что я не смогу ей уделять столько времени, сколько хотел изначально. Меня ждут разбирательства с учихами, которых я, похоже, заберу себе домой, еще Карин, которую я тоже заберу у деревни Травы, неизвестно, что будет дальше. А ведь мне и самому нельзя останавливаться в развитии, мои клоны изучают те техники Иринина, до которых я дойти не успел или у которых нужен определенный ранг, мистическая ладонь не в счет, надо еще фуиндзуцу подтянуть, делать запечатывающие свитки и взрыв теги хорошо, но на одном этом не уедешь. Я хочу кое-кого запечатать, пока он не вырвался из своей нынешней темницы, если понадобится даже в себя, ведь он может убить Нарука. Хех, многодетный отец-одиночка, а не самурай какой-то, только отец из меня такой же, как мастер гендзюцу, то есть никудышний, ну что поделать, эта стезя мне не поддается. Киншин, дядя Киншин, сказали одновременно Нарука и Хината. Да, Хината стала называть меня дядей, когда я спросил, почему она меня так зовет, она ответила: вы куда лучше всех людей из моего клана, вы не жестоки к своим родным, вы хороший человек, пускай и не признаете это, этим вы мне напоминаете мне моего родного дядю, но его уже давно нет в живых. Поэтому я надеюсь, что вы не против, если я буду и дальше вас так называть. Я тогда удивился, но все-таки разрешил называть меня дядей. Пускай она и выглядит как сильная девушка, которая может сломать нос, но внутри она все так же ищет спокойствие и семейной обстановки. «Привет, мои маленькие, как прошел ваш день в академии?» — сказал я, погладил этих двоих по голове. Нарука зажмурилась, и я точно слышал, что она замурчала. Хината только прикрыла глаза, непривычны ей такие жесты. «Я не маленькая, Нарука, как всегда в своем репертуаре, я специально называю ее маленькой, ведь она так мило дуется». «Все хорошо, дядя Киншин, все как обычно», — это уже сказала Хината. «Нарука опять спала на занятиях?» — спросил я, ведь Нарука постоянно спит на уроках, мне уже жаловались на это. «Нет, Даттибайо, да», — одновременно сказали Нарука и Хината. Нарука посмотрела на Хинату так, как будто она съела последнюю порцию рамена. «Я знаю, что говорю, видел уже такой взгляд. Эх, Нарука, Нарука, ты ведь сама понимаешь, что тебе все равно придется учиться, а то как ты экзамены сдавать будешь?» — качая головой, сказал я. «Я не виновата, что все это скучно, да так, что я в академии не замечаю, как засыпаю», — стала оправдываться Нарука, махая руками. «Что за милая картина? Эх, Нарука, а я ведь хотел сегодня отвезти тебя в Ичираку поесть рамена, но вместо этого мне придется проходить с тобой пропущенные знания. Мое актерское мастерство требует Оскара. Нет, я буду хорошо учиться и больше не буду спать на уроках, честно-честно, Даттибайо. Так что давай пойдем в Ичираку рамен, пожалуйста». И глазами хлоп-хлоп. «Эх, и как тут можно устоять? Хорошо, давай пойдем в Ичираку рамен, но ты должна будешь хорошо учиться и чтобы мне на тебя больше не жаловались, а то это будет твой последний поход в Ичираку». Поддался я уговорам Нарука. Ответом мне было быстрое кивание головой. «Хината, пойдешь с нами?» – спросил я уже Хинату. «Она, можно сказать, стала частью нашей не совсем нормальной семейки. Почему нет? Все равно в квартале мне делать нечего, а так от старикашек с их бурдой отдохну». Согласилась Хината. Она мне как-то раз рассказывала о том, что они делают в клане. Там была такая скукотень. В старости я такой херней заниматься не буду. А стоп, я же уже был стариком и под конец забабахал отличный фейерверк. Вот это я понимаю старость. Придя всей нашей небольшой компанией из меня, Анка, Нарука и Хинаты, мы всем скопом заказали рамен. Тиучи выглядел так, как будто ему бросил вызов и делал рамен просто с дикой скоростью. Я тогда подумал, что у него есть огромный запас чакры скепки гинкаем скорости. Итог нашего похода был таким. Тиучи показал мастер-класс. Айми от него не отставала и с не меньшей скоростью принимала заказы и отдавала их своему отцу. Если они дальше будут продолжать поддерживать такой профессионализм, то они могут сравниться с ресторанами Акимичи. Нарука и Хината решили проверить, кто больше съест. А так как просто так это было бы скучно, они устроили соревнование. Со счетом 20-18 победила Хината с разницей в две тарелки рамена со свининой. Ее теперь называют принцессой обжорства. А Нарука сидела за столом, уронив лицо в этот самый стол. Мы с Анка смотрели на это все с забавой. Анка тем временем еще немного пила саке. Откуда оно здесь, я не знаю и знать не хочу. Главное, что девочкам не дает пить. Под конец всего этого мой кошелек получил сильный удар, но гордо выстоял. Надо будет потом поохотиться на отступников или повыполнять заказы каких-то чиновникам. Положив Нарука себе за спину, мы попрощались с Хинатой на перекрестке и пошли разными дорогами. Хината в свой клан, а мы с Анка к себе домой. Нарука же заснула в пути. «Пришло время, пора выходить», — сказал я, смотря на луну. Я был на заднем дворе тренировочное поле, под деревом сакуры, сидя в позе сидза, что в прямом смысле означает «правильное сидение». Одет я был в серое кимоно, поверх которого была накинута хари черного цвета, постепенно переходящий в белый до краев. На поясе оби были ножны хактёкусы с самой хактёкусы. Если посмотреть со стороны, то я выгляжу как босс какой-нибудь игры про самураев. Нет, ну а что? Место боя есть, ночь полнолуния и одинокая сакура тоже есть, и враг, сидящий под этой самой сакурой в позе сидза, ну вылитый босс японского производства. Встав с насиженного места, я отправился в больницу Канахи. Все жильцы моего дома уже спят и никто меня не видел. Добежав до больницы, я развеял одного своего клона, который собирал истинную природную энергию и стал искать учих. Я запомнил цвет их чакры. В такой какофонии цветов найти их было не то что трудно, скорее муторно, ведь один цвет может различаться от другого всего лишь одним оттенком, короче минимально. Так нетрудно и эпилептиком стать, хорошо хоть я не глазами вижу цвета. Спросите как? Я сам без понятия, они у меня просто сразу в голове появляются, что-то наподобие извращенной цветной эхолокации, соединенное с запахами, видами и ощущением чакры. Какое-то из чувств или все чувства разом работают одновременно в усиленном режиме, что дает странные ощущения, которые и выливаются в то, что я вижу, слышу, чую, ощущаю. Нашел я их в разных палатах. Изуми была на третьем этаже, где-то от 35 до 39 палате, а Саски на четвертом. Там обычно люди в коме или тяжело раненые, а на третьем люди, которые только начали идти на поправку. Зачем люди, которые только начали идти на поправку, давать палату на третьем этаже? Ответ очевиден. Шиноби, эти личности не очень хотят задерживаться в больнице, поэтому они часто сбегают. Сам был свидетелем пары таких случаев. Правда, это не очень помогло, но они попытались. Еще странно, что я не заметил слежку, ни корневиков, ни простых анбу. Похоже, в верхушке что-то творится, раз они пока отстали от учих. Сначала к Изуми, потом зайду проверить Саске. Решив, к кому пойти первым делом, я отправился к Изуми. Под покровом ночи меня обволакивал черный туман, а глубокий капюшон скрывал мое лицо, были видны только светящиеся алым глаза. Надо бы сбросить уже природную энергию. Рассеяв ИП, я создал клона и отправил его снова собирать ИП. Пока я сам отправился к Изуми, уже точно. Зачепившись за стену, я посмотрел в окно, чтобы увидеть, что в палате, в принципе, ничего необычного, только палата была одноместной, поэтому кровать не была закрыта шторкой, как это бывает в четырехместной палате. Сама Изуми сидела на кровати и плакала в подушку, я ее понимаю, все-таки когда весь твой клан истребили и ты сама чуть не погибла в этом геноциде, у девочки должен быть сильный шок и проблема с психикой. Ладно, хватит уже смотреть на это, пора входить и помочь Изуми, чтобы она быстрее пришла в норму, но все, что я сейчас могу, так это просто поговорить с ней и помочь ей выплеснуть свои эмоции. Постучав в окно, я привлек к себе внимание девочки. Удивившись моему появлению, она просто смотрела на меня где-то минуту, потом все-таки пришла в себя и открыла мне окно. Очень опрометчивый поступок, но у девочки сейчас шок, так что ее действия не стоит сильно осуждать. Войдя в палату через окно, я сел на подоконник, посмотрев друг на друга в молчании, я решил начать разговор. «Ну здравствуй, ты скорее всего меня не знаешь, поэтому представлюсь». Я Ямамото Кеншин. Начало разговора положено. Зе, здравствуйте, мое имя Изуми Учиха. Да, это будет трудный разговор. Ты, наверное, думаешь, зачем я сюда пришел? Я ЗД. Я хотел сказать цель своего прибытия, но меня прервали. Я помню вас. Вдруг сказала Изуми. Что? Я не сразу понял, про что она. Настолько внезапны были ее слова. Я помню вас. Это именно вы спасли меня в тот день от того человека в маске. А вот сейчас я не понял. Но как? Ты ведь тогда потеряла сознание и не могла ничего видеть. Решил я спросить об этом ее саму, а не ломать себе голову. Я не сразу потеряла сознание, я видела, как вы вступили в бой с тем масочником. Все, что я смогла увидеть, так это во что вы были одеты и ваши красные глаза. Я даже подумала, что вы Учиха, но сама одежда не была клановой, она была необычной, но рассмотреть я ее не смогла. Тогда я уже потеряла сознание. Рассказала Изуми, как она меня узнала. Ясно, значит, ты видела только начало, но этого тебе хватило, чтобы запомнить меня. Но встает один вопрос. Как ты смогла понять, что это именно я был тем, кто спас тебя? Ваши глаза, именно их я запомнила отчетливо. Глаза похожие на шаринган, но не являются шаринганом. Это очень редкий случай, но все-таки встречается. Я не видела никого с такими глазами. Только у вас они были. Ага, значит, с Куриной она не встречалась, если не знает никого, кроме меня с алыми глазами. Вот значит как, а ты довольно наблюдательна для своего возраста, хотя ты уже шиноби и эта черта отлично послужит тебе. Но давай вернемся о причине моему прихода, как ты. Я не знаю, мне больше некуда возвращаться. Мой клан уничтожил человек, которого я уважала и считала примером я не знаю, что мне теперь делать. Куда мне теперь идти, к чему мне стремиться? Она потерялась, она говорила со мной вместе с слезами на глазах. Без слов, я просто обнял ее, прижав к себе и окружив нас спокойствие природы. Изуми плакала, ее слезы текли ручьем на мое хари, а я просто обнимал ее и гладил по голове. Ей сейчас нужно плечо человека, на которое можно опираться, ей надо почувствовать, что она под защитой и ее никто не тронет. Я же стараюсь дать ей то, в чем она нуждается. А получится это у меня или нет, это уже другой вопрос, но я приложу все силы для этого. Мы просидели так примерно 5 минут, пока она не успокоилась. Вытерев слезы, Изуми извинилась за свое поведение, я же сказал, что нет ничего плохого в проявлении своих эмоций, и что ей нужно с кем-то поделиться своей болью и переживанием. В психологии я разбираюсь на хорошем уровне, но это для того, чтобы заставлять людей бояться меня всеми фибрами своей души. Я впервые использую свои знания о психологии, чтобы помочь кому-то, а не чтобы вселить страх в кого-то. Скажу честно, опыт был необычный, но повторять я его не хочу, да и с моей уже давно поехавшей кукушкой мне путь в психологи закрыт. Может, тогда мне тебя приютить? Спросил я Изуми. Что? Но вы не должны, да вы и так уже спасли мне жизнь, я не хочу еще больше вас напрягать. Она и правда какая-то неправильная Учиха, другие бы тоже отказались. Но там была бы гордость, а здесь она искренне не хочет меня еще больше напрягать. Ничего, все нормально, честно. Да и я не собираюсь останавливаться на полпути. Так что не беспокойся, ты не будешь мне мешать или еще чего. Говорил я все это, смотря в глаза Изуми. Потом она снова заплакала, хреновый из меня психолог. Я же, обняв ее, снова окружил нас спокойствие природы. Спасибо, большое вам спасибо. Говорила она, крепко обнимая меня. В душе стало легче, что это такое. Я мало когда это чувствовал, но я постоянно не обращал на это внимания. Неужели моя мертвая совесть восстает из мертвых? Сказав свой адрес и быстро написав записку Анка, я уложил юную Учиху спать. Ей надо хорошо выспаться, а то выброс эмоций тратит много энергии, на своем опыте говорю. Посмотрев на спящее лицо Изуми и Утопия в Милоте, я неторопливым шагом отправился к Саске. Я знаю, что она сейчас в коме после Цукуйоми, но проверить ее все-таки стоит. По пути в палату Саске, я стал сверять даты. Похоже, временная шкала тоже подверглась изменению. Итачи вырезал свой клан в 15 лет. Изуми должна была быть его ровесницей, но ей сейчас только 12, она только недавно стала генином. Я не знаю, что на это повлияло, но то, что все идет в одно место, я уже понял, так что мои знания канона может идти вместе с тем же каноном куда подальше. В таких мыслях я и дошел до палаты Саске, убедившись, что там никого нет, кроме самой Саске, я зашел в палату. Саске лежала на кровати, пиликанье электрокардиографии были слышны в этой пустой комнате, а капельницы стояли рядом. Я посмотрел на Саске, дорожки от слез были еще видно, скорее всего она сейчас видит последние 5 минут, в которые она была в сознании, либо она ничего не видит. Но сюда по дорожкам слез, скорее всего верно первое предположение, к сожалению. Мне больно, сердце щемит, я знаю, что мог изменить это, но я решил сделать по-другому, сделать так, чтобы все шло по сценарию, по канону. Какой же я лицемер, на всю голову отбитый с поехавшей крышей лицемер. Не бойся, тебя больше никто не тронет, ты больше не почувствуешь боль, которую испытала вчера. Я буду защищать тебя от него, буду защищать тебя за место него. Спи спокойно, Саске, я оберегаю твой сон, говорил я, гладя Саске по голове. Она меня скорее всего не слышит, но мне все равно. Уже собираясь уходить, я услышал слова: «Бра, братик». Слова Саске ввели меня в ступор. Оглянувшись, я заметил, что Саске все спит. «Почудится же такое», — проговорил себе под нос. Я вышел через окно. Зацепившись за стену, я с помощью чакры и лески закрыл окно. Отпрыгнув от стены и приземлившись на пустую улицу, я ощутил влагу. Слезы. Прикоснувшись к щеке, я почувствовал маленькую дорожку от одной слезы. И правда, старею. Вытерев лицо об рукав Хари, я отправился на выход из Канахи, а уже потом в деревню Травы на Карин. Чувствую, прольется кровь. Примечание. Кто говорил, что можно только 4 символов? Глава 24. Карин Узумаки. Примечание. После прошлой главы, мне как-то непривычно писать обычные. 4 дня спустя. Да не знаю я, где она. Все, что я знал, я сказал еще в самом начале. «Прошу, отпустите меня», — кричал мужчина. Он был прибит к стене кунаими, как Христос к кресту. У него были сломаны руки и держатся они только на мышцах. Из пустой глазницы капала кровь, глаза он лишился спустя 10 минут пыток. Ногти были вырваны, а кожа в ожогах. Было видно, что пытки проходили не один час, а тот, кто пытал, был явным садистом. Тряпки, что когда-то были одеждой шиноби деревни, скрытого в траве, а жилет Бжонина валялся рядом с Хитаяте, весь в крови и дырках, от некоторых мест все еще исходил дым. «Ну не может такого быть, что ты, великий Бжонин, не знал, где находится ваша переносная аптечка? Да я в жизни в такое не поверю», — сказал голос из темноты. Не было видно, кто это говорил, единственное, что были видно, так это очертания человека и светящиеся, алые словно кровь глаза, в которых плескалось безумие вперемешку с наслаждением, радостью, огорчением и гневом. «Это правда, я больше ничего не знаю. Отпусая», — прервал монолог жертвы человека из тьмы. Кунай, покрытый молниями, попал прямо в нервное окончание, сжигая эти самые окончания. «Ну что же ты, не скромничай, у нас вперед еще целая ночь, посмотрим, может, вспомнишь кое-что», — сказал человек из тьмы, смотря прямо в глаза своей жертве. Тут-то шиноби понял, живым ему отсюда не выбраться. Смотря на горящий дом, внутри которого горит этот мусор, я думал, где же искать Карин. Я уже рядом с Кусой. По пути я встретил пару джонинов. Один из них получил травму и говорит, что просто укушу эту аптечку на ножках и буду в порядке. Хех, только место надо выбрать. Как думаешь, ее грудь уже кусали. Стоило ли мне говорить, что этим двоим никакая медицина уже не поможет? Ну, если, конечно, кто-то не сможет превратить фарш обратно в человека. Выбив некоторую информацию, я только сильнее убедился, что Карин нужно забирать. Ее мать погибла во времена Третьей мировой войны шиноби, значит, девочку используют вовсю вместо матери. Желание уничтожить деревню, скрытую в траве, подскочило до небывалых высот, но я сдержался, надо держать себя в руках. Смотря на угли, которые раньше были чьим-то домом и человеком, я понял, что надо ускориться, мне после этого нужна будет большая порция милоты. Эх, девочки мои, как же в такие моменты мне вас не хватает. Кап-кап-кап, а вот и дождь, в самый раз. Сверившись с картой, я отправился в Кусу. Если я застану их за приемом медицинской помощи, то я не знаю, что сделаю сначала, либо уведу Карин, либо разрежу больных на 7 кусочков. Лес рядом с деревней скрытого в траве. «Ай, мне больно!» — кричала аловолосая девочка. На вид ей было 9 лет, ее волосы были алого цвета, малиновые глаза, на краях которых собирались слезы и очки. Ее лицо обрамляли 2 алых локона, а сзади ее прическа чем-то напоминает ежа. Но волосы — это последнее, на что люди обратят внимание. Самое заметное было ее тело, а точнее, укусы на теле. Были видны только руки, но уже видно, что они почти все искусаны, только ладони не постигла та же участь. На шее тоже были видны следы зубов, но куда в меньших количествах. Одета она была в светлую куртку, под которой находится сетчатая одежда, наподобие рубашки. Шорты до колен и сандали были обычными, но вид искусанных ног девочки может напугать или довести кое-кого до бешенства. Рядом с ней находились 2 шиноби, судя по жилетам, чунины. У одного была сломана рука и порезанный лоб. Кровь с пореза стекала на один глаз, и он вынужден был смотреть только своим левым глазом. Одет он был в стандартную одежду чунинов светло-зеленого цвета, а протектор был завязан на голове, закрывая лоб. Второй находился в более целом состоянии, слегка помятая одежда с грязью и сломанными очками от солнца. Шарф на шее был порват, а протектор, как у первого, тоже был завязан на лоб. «Закрой свой рот, ты живешь в нашей деревне, так что приноси пользу, как все, или мы просто выгоним тебя», — крикнул второй чунин на аловолосую девочку, пугая ее. Ее слезы стекали по лицу, а красные глаза давили на жалость. Но чунинам было все равно на ее боль, они пытались выжить, спасаясь от чудовища. Они все еще помнили его, красные словно кровь глаза с звериным зрачком и черные, как будто поглощали свет, волосы. Темный туман, который обволакивал незнакомца, и катана в руке, которая была вся в крови. Им пришлось пожертвовать одним из них, чтобы сбежать от этого чудовища, но чувство, что он смотрит на них, еще осталось, и тут не поймешь, то ли это сознание так чудит, или он и правда где-то тут. Но они уже у своей деревни, скоро они будут в безопасности. Хорошо, что в лесу они встретили эту ходячую аптечку. Сейчас надо. Шинг. Звук, как чья-то катана прорезает воздух и плоть, они узнали мгновенно, но понять это смогли только увидев свои тела. Поправочка, свои тела, из которых лился фонтан крови. Были их последним звуком. Жнец, стоящий за девочкой, еле сдерживал свой гнев. Он желал разорвать их, спалить дотла, пытать их сутками, но все, что он сделал, так это просто отрубил им головы, подарив быструю смерть. Кия, девочка, увидев трупы, закричала во все горло. Отползая назад, она уперлась в чьи-то ноги. Медленно обернувшись, она увидела человека с красными как кровь глазами и черными как крылья ворона волосами. В руках он держал катану, с которой капала кровь. Одет он был в хари серого цвета, а под ним виделось кимоно. Карин не знала, что делать, страх захватил ее, она не могла пошевелиться. И тут произошло то, что она никак не ожидала. Убрав катану в ножны, он спросил ее: «Ты как, в порядке? Они ничего с тобой не сделали?» На удивление теплый голос, с беспокойством спросил ее. Посмотрев на его лицо, она увидела беспокойство в его глазах вместе с жалостью и гневом, который скрыт глубоко внутри него. Карин не знала, что ответить, слишком большой шок был. Когда он потянул руку в ее сторону, она закрыла глаза и ждала худшего, но почувствовала лишь поглаживание по голове. Открыв глаза в удивлении, она заметила, что он улыбнулся ей и продолжал гладить по голове. «Не бойся, тебя больше никто не тронет», — сказал он. Когда последний раз ей говорили такие слова? Когда ее мама все еще была жива, но когда ее не стало, Карин использовали вместо нее. Она проживала жизнь в этой деревне в боли и страхе, а как только ей стало понятно, что так будет всю ее жизнь в этой деревне и она может не дожить и до 30, она впала в отчаяние. Попытки сбежать из этой тюрьмы она не планировала, просто не знала, куда идти, а если ее найдут, то все будет только хуже. И вот сейчас перед ней стоит человек, что только что убил шиноби из так ненавистной ей деревни. Она не выдержала и расплакалась. Слезы лились рекой вместе со всеми переживаниями и страхами, а человек, из-за которого она почувствовала надежду на спасение, обнял ее и продолжал гладить по голове. Но то, что она не видела, так это бешенство в глазах своего спасителя и то, что она единственная, что сдерживает его от уничтожения этой деревушки. Вот так в объятиях она и заснула, крепко сжимая руками его кимоно. «Держись, держись, не убивай их, еще рано, не уничтожай эту жалкую, крохотную, деревню мудаков и сук, это может выйти в четвертую мировую. Держи себя в руках, потом будет еще время, потом можно будет уничтожить эту чертовую сука деревню отбросов». Глубокий вдох, выдох. «Так, ладно, я спокоен, мир добро и сука позитив. Я понял кое-какую закономерность, узумакам не везет в других деревнях, пора признать, что они слишком важны не только как боевая единица, но и как станок печати вместе с их огромными запасами ян-составляющей, благодаря которой можно лечить даже, казалось бы, критические уроны травмы. Посмотрев на Карин, которая находится в моих объятиях, я вытер ее слезы. Но одно меня просто приводит в бешенство. Посмотрев на ее руки, я смотрел на следы укусов. Много следов, больше, чем показали в аниме. Желание уничтожить одну деревню вернулось, но подавил я ее быстро. Ладно, сейчас надо действовать быстро. Создав двух клонов, я, подняв Карин на руки как принцессу, отправился на границу страны огня и травы, пока мои клоны будут уничтожать все, что связано с Карин в этой деревне. Один отправится в больницу, второй в архив, найдут должны быстро, Куса не такая большая деревня и защита там жалкая. Кивнув друг другу, мы отправились по своим дорогам. Главное, чтобы они сдерживались и не устраивали геноцид. Глава 25. Внутренний мир и правда. Примечание. Шок-контент. Уберите беременных женщин от экрана и людей с сильной впечатлительностью. Пофнарука, напевая себе под нос песню, которую она впервые услышала от Киншина, Нарука сидела за партой вместе со своей подругой Хинатой Окна. Пускай она и не понимала, что поется в этой песне, но ее учителю нравится эта песня, и он часто ее напевает, когда что-то готовит или попивая чай у Сакуры на заднем дворе, или делала вид, что не понимает. «Слушай, Наручан, что ты там все время себе напеваешь, да и весь день какая-то веселая, признавайся, что такого случилось, что ты с утра чуть ли не светишься». Не выдержав своего любопытства, спросила Хината. «Да так, ничего особенного», — ответила Нарука. «Стоит ли говорить, что Хината не поверила ей? Ой, не ври, ничего особенного, ага, так сразу и поверила. Ну же, колись, подруга, признавайся, кто это? Или погоди, неужели твой учитель наконец обратил на тебя внимание не как на маленькую девочку, а как на девушку?» С ухмылкой спросила Хината, смотря на Наруку. «Че что? С чего ты решила, что я это из-за Киншина Даттибайо?» Заикаясь, спросила Нарука. «Ну, начнем с того, что ты перестала называть его учителем и зовешь его по имени, причем уже давно, где-то год, если мне не изменяет память», — продолжала говорить Хината, приложив указательный палец к подбородку и сделав задумчивое лицо. Нарука же только сильнее покраснела и прикрыла лицо руками. Учитель Киншин попросил ее в обычное и свободное от тренировок и учебы время называть его по имени. Нарука не сразу привыкла, и бывали казусы, но через некоторое время она привыкла, и ничего постыдного не происходило. Но бывали моменты, где из-за волнения она путалась, но это в редких случаях. «Вообще-то он не постоянно мне учитель, в свободное время мы зовем друг друга по имени, он сам попросил». С каждым словом Нарука были слышно все тише и тише. «Ну-ну, ладно, больше не буду тебя смущать пока. Лучше скажи, что ты под нос напеваешь», — закатив глаза, сказала Хината. «Это песня, которую Киншин пел при нашей первой встрече. Он назвал ее «Долина грез». Решив не обращать внимания на оговорку подруги, объяснила Нарука. «Ясно, АПР, что хотела спросить Хината?» Нарука так и не узнала. «Хината, Нарука, не разговаривать на уроках», — крикнул на них и рукой ему на их классный преподавателей. «Хорошо, ладно», — одновременно сказали девочки. Так и проходил их день в академии. На некоторых уроках Нарука засыпала, за что ее ругали, даже если это ничего не изменит. Глубокая ночь. После ухода Киншина, Нарука Узумаки. В своей комнате Нарука уже несколько часов не могла заснуть. Обычно в такие моменты она идет в ее учителю Киншину, но дома его не оказалось. Проверив задний двор, где он был в последний раз, она увидела только пустую чашку. Решив спросить завтра у сестрицы Анка об этой, она отправилась в свою комнату. В сон ее пришел спустя 10 минут лежа на кровати. Она еще не знает, что это не сон. Внутренний мир. Резко открыв глаза, Нарука, оглядевшись, пытается понять, где она находится. Было похоже, что она находится в какой-то канализации, ржавые трубы, из которых капает вода, какие-то туннели и вода по щиколотку. Но были странности, запаха никакого не было, пускай у нее нет такой же чуйки, как у ее одноклассника Кибы, но ее шесть чувств всегда были более развиты, чем у обычных шиноби. А странности не заканчивались. Напрягая свой слух, она попыталась что-то услышать. ТЦ. Она поняла, что находится как минимум не в Канахе. Как она это поняла? Она не слышит. Точнее будет сказать, что слышно только как капает вода из труб. Это все. Никакого течения, ни звука ветра. Даже как в трубах вода двигается не слышно. Такое чувство, что они пустые. Не став корчить из себя дурочку, она стала думать, что делать. На наредкость серьезном лице Нарука можно было увидеть морщины от напряжения. Она абстрагировалась от окружения, погрузившись в свои мысли. Решив все более тщательно проверить, она заметила, что одета в свою обычную одежду. Оранжевые штаны с кучей карманов, сандали синего цвета, серая футболка с символом водоворота на груди и оранжевая хари, заканчивающая черными платными изгибами, как пламя. Потрогав волосы, она почувствовала две косички, которые ей обычно делает сестрица. Почесав пальцем щеку с, как называют это ее близкие люди, лисьими усами, она отправилась в туннель напротив нее. Собираясь напитать ноги чакрой, она заметила, что это дается проще, чем было, даже слишком. Немного поэкспериментировав с чакрой, она сделала вывод, что здесь ее чакра слушается прекрасно. Одним желанием она может как напитать все тело чакрой, так и мгновенно перевести ее в одну конечность, сосредоточив там весь свой запас. Также в ходе экспериментов она выяснила, что ее резерв почти не заканчивается. Она со всеми этими манипуляциями с чакрой в прошлом могла потратить часть своего резерва, немного, но так, чтобы она это ощутила. Здесь же она как будто неиссякаема. Надо будет спросить об этом у Киншина после того, как она выберется отсюда. Напитав ноги чакрой, она отправилась в туннель в надежде найти ответы. Спустя 5 минут бега, она заметила повышение уровня воды, не слишком много, но по ее ощущениям заметно. Пробежав еще 5 минут в том же темпе, воды стало больше. Через еще 10 минут, она заметила свет в конце этого туннеля. Ускорившись, она, не обращая внимания на повышение уровня воды и окружение, побежала к свету. Перейдя на ту сторону, она увидела огромную комнату и такую же огромную решетку, в центре которой находился листочек с какими-то символами. Пытаясь найти источник света, она поняла, что свет исходил от самих стен, да и воды тут куда больше, чем в начале. Только была одна странная деталь: свет был только на одной стороне комнаты, по ту сторону клетки была кромешная тьма. Напитав глаза чакрой и попытавшись разглядеть то, что находится на той стороне, к сожалению, безуспешно. Прислушавшись, она услышала лишь мирное дыхание, как будто что-то там спит, и это что-то очень большое. Решив рискнуть, она подошла к клетке с печатью. Двигалась она как можно тише, не желая разбудить то, что спит по ту сторону клетки. Подойдя к прутьям, она осмотрела их. Прутья были сделаны из стали, которые отсвечивали зеленым. По бокам от прутьев были две полосы с какими-то рисунками или орнаментами с каждой стороны. С помощью чакры она поднималась к печати. Почти поднявшись, она услышала, как что-то внутри зашевелилось. Остановившись, она прислушалась. С закрытыми глазами она стояла так примерно минуту, пока резко не открыла свои глаза и не оттолкнулась от прутья с помощью чакры для большей дистанции. Приземлившись, она внимательно спала смотреть за клетку. Минута, две, ничего не происходит, но Нарука понимала, что-то за вратами двигалось. Что бы там ни спало, оно проснулось. Спустя еще 2 минуты, с той стороной послышался звук воды, как будто в нее кто-то наступил. Волны от этого действия дошли до Нарука, только подтверждая это. Шаг за шагом, всплеск с всплеском, она слышала, что кто-то подходит к клетке. Догадка, что врата разделили комнату по центру, оказались ошибочны. И вокруг тишина. Тишина резала слух, она даже слышала биение своего сердца. Это, впрочем, единственное, что она слышала. Пока. Неужели мой тюремщик решил меня навестить? Как гром среди ясного неба не прозвучал голос по ту сторону клетки. Сильный бас и громкость голоса, что отражались от стен, сильно удивили Нарука. Но быстро придя в себя, она осмыслила сказанные слова. «Тюремщик?» — спросила Нарука неизвестного. «Ну а кто же ты тогда, если не мой тюремщик? Ведь я нахожусь в клетке, внутри тебя», — сказал голос с ехидством. «Внутри меня?» — Нарука удивилась, сильно удивилась. «Чтобы кто-то был внутри нее», — резко убрав похабные мысли, покраснела Нарука. «Ты что, так и не поняла, где ты? Ахахаха, что за глупое создание?» — рассмеялся на всю комнату голос. Его смех ненадолго оглушил Нарука. Вот насколько он был громкий. «Да кто, черт возьми, ты?» — не выдержала, спросила Нарука с гневом. Ей не нравится, когда кто-то называет ее глупой. Так и быть, представлюсь. Я великий и ужасный девятихвостый демон Лис. В будущем я упрощу Декьюби, чтобы не мучиться», — громогласно проговорил Лис. Услышав это, Нарука не знала, что говорить. Внутри нее живет настоящий демон Лис, который почти уничтожил Коноху в день ее рождения, забрав с собой жизни тысячи людей. Тут она вспомнила все, через что она проходила, и особенно отношение жителей Конохи к ней. Они знали про это, но ничего не говорили ей. Они ненавидели ее из-за того, что она была сосудом для монстра, уничтожившего и забравшей жизни многих людей. Они называли ее демоном и были правы. Она монстр. «Если ты демон, то я истинный дьявол. Единственное чудовище в этом доме – это я. Посмотри на себя, ты максимум демон Рамина. Как только ты приходишь, Рамин несет невиданные потери, хех». Тут она вспомнила слова Киншина. Он часто говорил, что он более ужасен, чем она, но знал ли он, что внутри нее находится демон? Вряд ли. Он переехал после нападения Лиса, и он не переживал потери из-за него. «Учитель Киншин, вы куда?» – спросила маленькая Нарука. «Мне надо навестить кое-кого. Не беспокойся, Нарука, я быстро», – сказал он, беря гантели и четыре связки каких-то цветов. Красивый и эффектный цветок огненно-красного цвета, с круто закрученными лепестками и длинными тычинками, которые напоминают изображение всполоха в пламени. Ее учитель называл их Хигинхаган Хиганбары. «Точно, можно с вами?» – спросила Нарука. Она не хочет оставаться дома с этой вредной Энка. Она даже Данго не поделилась. «Нет, Нарука, это личное», — сказал учитель, немного опустив глаза. Решив больше не поднимать тему, она попросила по пути назад купить ей Данго, пускай теперь Энка завидует. Ее учитель лишь посмеялся, погладил ее по волосам и сказал, что обязательно принесет самые вкусные Данго. Ушел. «Слушай, Хината, ты ведь разбираешься в цветах?» — спросила повзрослевшая Нарука, тренируясь в букин-дзюцу или же метание сюрикенов и кунаев. «Немного, а зачем тебе?» — ответила ее подруга, тренируя техники своего клана. «Да вот, узнать кое-что хотела. Мой учитель, Киншин, я рассказывала тебе про него, каждый год берет три букета каких-то цветов и одну пару гантелей и уходит на некоторое время. Я пыталась понять, куда он уходит, даже Энка подключила в это дело, но узнать так ничего не смогли», — сказала Нарука, подбирая кунай. «Ну, я, конечно, не Яманака, но в цветах кое-как разбираюсь. Ты знаешь название?» Остановившись, спросила Хината. «Хиганбары вроде». После моих слов, Хината резко стала серьезной. «Хиганбары, ты уверена?» — спросила ее подруга, смотря в глаза Нарука. «Да, а что такого?» — искренне не понимала Нарука. «Хиганбары считаются цветком смерти, также цветком помилования. Этими цветами обычно отдают почести мертвым, обычно родственникам или близким людям. Похоже, у твоего учителя кто-то умер в Конохе. Если ты говоришь, что он берет три букета, значит, умерло трое дорогих ему людей. Советую не спрашивать у него про это, а то можешь надавить на больное», — серьезно говорила Хината, чем удивила Нарука. Она не знала, что у учителя умер кто-то в Конохе. Она решила больше не следить и не спрашивайте своего учителя про это. Или пережил потерю, и из-за этого он и переехал в Коноху. В глазах Нарука потемнело. Она упала на колени. Вдруг это из-за нее умерли дорогие ему люди, а он приютил ее. Вдруг, когда он узнает, он выгонит ее из дома, не желая видеть ту, из-за которых погибли дорогие ему люди. Слезы текли из глаз по щекам и до подбородка. Она, не обращая на пару огромных, красных глаз с звериным зрачком, смотрящих на нее, она больше боялась, что он узнает, что это она убила дорогих ему людей, чем какой-то Лис за решеткой. Она не боялась демона. Она боялась гнева ее учителя и увидеть в его глазах презрение и ненависть к ней. «И долго ты будешь нюни распускать, ТЦ женщины, как же с вами сложно», — пробурчал себе под нос девятихвостый, но из-за размеров было слышно и Нарука. «Вставай давай. Боже, куда меня заперли? Почему именно всегда в женщин? С ними же проблем не оберешься, а нервов потрачено будет сколько», — негодовал Лис. Сейчас он совсем не похож на того великого и ужасного демона, которого описывали в книгах. «Ладно, так надо успокоиться, он пока ничего не знает и, надеюсь, никогда не узнает», — продолжая игнорировать Лиса, проговорила себе под нос Нарука. Если бы она посмотрела на Кьюби, она бы заметила, как у него дергается века. В этот момент его можно только пожалеть. Он жил в лесу, никого не трогал. А тут Мадара Учиха приходит и берет его под контроль против собственной воли. В желании уничтожить Коноху, Мадара, используя Кьюби, он напал на Хашираму. Итогом их боя стало запечатывание Лиса в Митаузумаке, Тогда-то он и начал ненавидеть Учих за их глаза и напоминание об Индре и Узумаке за лишение свободы. Так мало того, что они просто лишили его свободы, так они еще использовали его как батарею. Неслыханная наглость. Так им и этого было мало, так они еще в клетке его мучили. Умита была жерло вулкана, который может извергнуться, когда Мита в плохом настроении или в гневе, что было очень часто с ее характером. У Кушины был шар с шипами, на которого лиса прицепили цепями. Из-за регенерации он постоянно насаживался на шипы. Он помнил это и был очень рад, когда проткнул Кушину своим когтем. По сравнению с ними у Нарука был рай на земле. Просторное помещение и чакра, что здесь приняла форму воды, пускай сначала была холодной, но после появления ее учителя она потеплела, поэтому лис и чувствовал себя комфортно. Пускай он и стремился к свободе, но после двух джинцурики он понял, что силой это сделать не получится, а после того, как его разделил на двое Мината, где вторая часть забрала весь негатив, он стал думать более широко и свободно. Поэтому вместо того, чтобы силой заставить открыть печать, он решил помочь ей. Да и чем Шинигами не шутит, может, она и есть то дитя из пророчества, про которое говорил их отец. «Когда успокоишься, тогда и вернешься, а сейчас брысь отсюда», сказал лис и выкинул Нарука из ее же внутреннего мира. «Надеюсь, отец, я не ошибся в своем выборе», сказал Кьюби, закрыв глаза и погружаясь в сон. Глава 26. Танзаку. Танзаку. Вечер. В одном из баров города. «Ну вот и они», сказал статный мужчина, положив на стол какие-то свитки и документы. «А ты быстро». Прошелся по комнате скрипучий, металлический голос, который может вгонить в страх любого закаленного шиноби, если знать владельца голоса. «Я тебе жизнью обязан, поэтому и постарался делать все в лучшем виде. Ты не представляешь, как было трудно с твоими техниками». «Ладно, техники, влияющие на сознание человека, я даже некоторые техники Яманака смог раздобыть, но вот фуиндзюцу, как же я с ними запарился. Мне даже интересно, что ты со всем этим будешь делать, но спрашивать не буду, я в твои дела лезть не хочу, моя жизнь мне еще дорога». Распинался человек в дорогой одежде, его солнцезащитные очки с золотой оправой были на голове, ведь в этой комнате и так было темно. Люди в комнате являются одними из знаменитостей подпольного мира. Человек в дорогущей одежде был Камамура Тамиеги, человек, способный достать все за определенное время и количество звонких монет. Он никогда не ходит без своей охраны из нукининов, но и они не всесильны. При приеме товара его попытались кинуть. Он оказался в ловушке, пускай Камамура и бывал в таких моментах, но было видно, что противник позаботился обо всем. Его нукининов взяли шиноби в масках, из-за количества врагов их давили массой. Когда уже Камамура прощался с своей жизнью, ему на помощь пришел тот, кого он ну никак не ожидал. Как жнец с косой, он прошелся по врагам, забирая и жизни с головами. Противники хотели отступить, но он не отпускал своих жертв, еще никто не ушел от него, без его же разрешения. Так он и познакомился с жнецом подпольного мира, Серафимом. Оказывается, эта знаменитость держал свое направление к нему, чтобы сделать заказ. Тогда Камамура сильно удивился, но решил принять его, даже не беря плату за сам заказ, пускай он и был довольно тяжелый. Раздобыть техники, которые хоть как-то влияют на сознание и фуиндзюцу, даже теории и записи, материалы оказалось столько, что ему потребовалось несколько лет на поиски и кражу товара. Именно из-за количества материала ему пришлось еще искать запечатывающие свитки высокого качества несколько штук. Итогом было 4 запечатывающих свитков, внутри которого находится информация, за которой можно отрубить голову какого-нибудь каге. И какое же было его удивление, когда Серафим сам пришел к нему с еще одной просьбой, на этот раз в много раз проще, чем первый, всего лишь подредактировать документы какой-то девочки. По сравнению с первым делом, это ему показалось на смех простым, даже решил не брать за это деньги, настолько просто это было. И вот, на следующий день Серафим пришел за товаром, первым делом он проверил документы, что показалось Камамуре странным, но решив не лезть ни в свое дело, промолчал. Проверив все, что он хотел, он положил товар в сумку на поясе и, попрощавшись с Камамурой, отправился по своим делам. «Босс, а почему вы не взяли с него деньги?» – спросил один из его охранников. Пускай он учел ошибки прошлого и отныне товар забирают только на его территории, охрану он решил оставить и даже взяв еще пару штук. «Балда, ты хоть представляешь, кто он?» «Это был Серафим. Я лично видел, как он работает, так что молчи, не хватает, чтобы он все это услышал». Вместо него ответил другой охранник, его правая рука, которая всегда рядом с ним. В тот день он тоже присутствовал и лишился своего левого глаза, но одна королева проигрыша вернула ему его. Новичок увидит серьезные лица остальных промолчал, пускай его голова и была полна вопросов, он решил их задать потом к своим напарникам. Киншин, или как его еще называют, Серафим, сейчас идет в отель, в котором они остановились вместе с Карин. Они уже сутки находятся в этом городе игровых казино, баров и борделей для отдыха уставшим путникам. Дорога от границы страны Травы до Танзаку занял еще 4 дня. Мои клоны в деревне нашли документы Карин и, решив вместо забрать их, доставили ко мне. На основе этих документов я и создал новые с помощью Камамуры. Этот барыга за звонкую монету почти все может, только с меня он денег не стребовал. Мои клоны еще устроили маленький геноцид. Да какой геноцид? Всего лишь отрубил головы некоторым шиноби, не больше.